Князь вышел и некоторое время ходил в раздумье по тротуару. Окна комнат, занимаемых Рогожиным, были все заперты. Окна половины, заняты его матерью, почти все были отперты. День был ясный, жаркий. Князь перешел через улицу на противоположный тротуар и остановился взглянуть еще раз на окна. Не только они были заперты, но почти везде были опущены белые шторы. Он стоял с минуту, и странно, вдруг ему показалось, что край одной шторы приподнялся, и мелькнуло лицо Рогожина, мелькнуло и исчезло в то же мгновение. Он подождал еще и уже решил было идти и звонить опять, но раздумал и отложил на час. А кто знает, может, оно только померещилось. Главное, он спешил теперь в Измайловский полк, на бывшую недавно квартиру Настасьи Филипповны. Ему известно было, что она, переехав по его просьбе 3 недели назад из Павловска, поселилась в Измайловском полку у одной бывшей своей доброй знакомой, вдовы-учительши, семейной и почтенной дамы, которая отдавала от себя хорошую меблированную квартиру, чем почти и жила. Вероятнее всего, что Настасья Филипповна, переселяясь опять в Павловск, оставила квартиру за собой. По крайней мере, весьма вероятно, что она ночевала в этой квартире, куда, конечно, доставил ее вчера Рогожин. Князь взял извозчика. Дорога ему пришло в голову, что отсюда и следовало бы начать, потому что невероятно, чтобы она приехала прямо ночью к Рогожину. Тут припомнились ему и слова дворника, что Настасья Филипповна нечасто изволила жаловать. Если и без того нечасто, то с какой стати теперь останавливаться у Рогожина? Ободряя себя этими утешениями, князь приехал, наконец, в Измайловский полк, ни жив, ни мертв.